Старший брат, приблизившись, неуверенно позвала его Ван Цзюнь. Не так давно она едва не погибла в автокатастрофе. Этот инцидент заставил ее сильно повзрослеть и пересмотреть свои ценности. Кроме того, она знала, что Лу Шен был совсем не тем, за кого себя выдавал. А где наша кузина?» Посмотрев на девушку, внезапно спросил Лу Шен. «Не волнуйся, сестра Цзин находится в соседнем отсеке», поспешно ответила Ван Цзюнь. «А что насчет остальных? Они все тоже здесь?» Продолжил спрашивать Лу Шен. «Все в порядке, просто мы не понимаем, что происходит. Брат, ты осведомлен лучше. Не можешь нам рассказать, как снаружи обстоят дела?» Жалобно попросила Ван Цзюнь. «Я только что был снаружи. В принципе, основная проблема решена, но нужно проверить, не осталось ли зараженных в инкубационном периоде», сказал Лу Шен. «Не волнуйтесь. Как только друзья сообщат мне новости, я сразу же вам расскажу. Спасибо, брат». Лу Шен поднялся. «Я рад, что с вами все в порядке. Прошу прощения, но мне нужно найти одного своего друга, так что я пойду». «Да, конечно. Жаль, что здесь совсем не ловит сеть, иначе можно было бы связаться с друзьями по телефону», беспомощно вздохнул Ван Цзюньхао. «Почему бы тебе не дождаться, когда вернется твоя тетя? Она была бы рада с тобой встретиться. Я бы с радостью, но время не ждет. Не хочу, чтобы с моим другом приключилась беда», покачал головой Лу Шен. «Ладно, иди». Ван Цзиньхао не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. «И поблагодари своих друзей от нашего имени. Если бы не они, не знаю, что бы с нами было». «Да, конечно», кивнул Лу Шен. Поднявшись, он попрощался со своим старшим дядей и кузенами, после чего покинул отсек. «Пойдем», облегченно вздохнув, Лу Шен кивнул стоящему неподалеку Вэй Ханьдуну. «Учитель, а со своими родителями ты не собираешься увидеться? Забудь. Главное, с ними все в порядке», равнодушно ответил Лу Шен. «Расскажи лучше, как обстоят дела с зачисткой. Благодаря вашим новым подчиненным, мы очень быстро двигаемся вперед. Думаю, к утру мы полностью очистим город от зомби. А что насчет концентрации вируса?» «Концентрация была разбавлена благодаря распылению аэрозолей. В рекордно короткие сроки была создана вакцина, которая сейчас распространяется среди населения», пояснил Вэй Ханьдун. Лу Шен кивнул. «Как и ожидалось от сверхвысокоэнергетического мира, империя Моту была огромной страной, территориально охватывающей целую галактику. В мирное время ее могущество не сильно бросилось в глаза, но в критический момент, когда проблему решало государство, становилась видна его мощь. Если бы этот вирус был выпущен в одном из низкоэнергетических миров, он в считанные часы мог бы уничтожить всю планету. Но здесь менее чем за сутки были приняты контрмеры, одной из которых была разработка вакцины. Подобная скорость реакции демонстрировала научную и технологическую мощь империи Моту. «Пойдем, поговорим по пути», — сказал Лу Шен, после чего ступил на эскалатор. «Да, кстати, мы не можем продолжать увеличивать количество лизардитовых шахт. Нам не хватает управленческого персонала. Нужно подумать о наборе специалистов по горнорудному делу. Число погибших в коммерческом подразделении превысило 70%. Слишком большой дефицит. Тогда займитесь наймом беженцев. Меня не интересует процесс, только результат. Конечно, нужно обеспечить их всеми базовыми гарантиями. Нужно быть честными и справедливыми. Мы ведь не бандиты с большой дороги, а добропорядочные граждане, которых, к тому же, поддерживает правительство. Люди должны нам доверять. Это очень важно. Ван Му, они как раз направлялись к выходу, когда услышали донесшийся откуда-то сбоку звонкий женский голос. Обернувшись, Лу Шен увидел спешащую к нему женщину с развивающимися за спиной длинными рыжими волосами. Это была его соседка по старой квартире, Чжэньхэ. Как и прежде, она была со вкусом одета, в красную блузку и узкие светло-голубые джинсы. Подбежав к Лу Шену, она некоторое время молчала, пытаясь восстановить дыхание. «А с тобой не так-то легко встретиться», отдышавшись, покачала головой она. «Иди, я тебя догоню», сказал Лу Шен своему подчиненному. Вэй Ханьдун, кивнув, направился к выходу. Вокруг сновало много людей. Некоторые по эскалатору поднимались вверх, другие опускались вниз, так что эти двое абсолютно не бросались в глаза. «И зачем ты хотела со мной встретиться?» Выражение лица Лу Шена смягчилось. Ему приятно было поговорить с такой милой девушкой, как Чжэньхэ. «Ничего такого. Просто я хотела поблагодарить тебя за помощь». Подняв голову, Чжэньхэ посмотрела в глаза человека, практически изменившего ее судьбу. Придя работать в рекомендованный ей Ван Му клуб, она со временем поняла, что ее сосед был далеко не так прост, как ей казалось. Глава 1064. Прощание, часть 2. Если бы она не работала в организации согласно протоколу безопасности, не имела при себе оружия, она сейчас находилась бы в рядах кричащих снаружи монстров. Как оказалось, сотрудники зала 9 жизней, даже самые рядовые, для организации были в приоритете. По приказу руководства, команды спасателей в первую очередь эвакуировали сотрудников организации и членов их семей, а не богачей. Не зря при найме на работу им гарантировали полную безопасность. Она только сегодня поняла, что это в действительности значит. «Ты сейчас не занят?» Не удержавшись, тихим голосом спросила она. «Я хочу тебя отблагодарить». «Не стоит. Для меня это пустяк. Не нужно беспокоиться», — равнодушно отмахнулся Лушен. «Для такого человека, как ты, это, возможно, мелочь, но не для меня. Твоя помощь действительно изменила мою жизнь». Увидев, что Лушен собирается уходить, Чжэньхэ, не удержавшись, схватила его за руку. «Я просто хочу по-своему тебя отблагодарить, отплатить тебе за добро», — с серьезным видом сказала она. Прикоснувшись к грубой ладони Ван Му, девушка, которая привыкла полагаться исключительно на себя, внезапно ощутила необъяснимое чувство безопасности. Глядя на сильное и крепкое тело Ван Му, она вдруг почувствовала странное спокойствие и облегчение. Все это время она боролась за выживание в этом чужом для нее городе. Каждый месяц высылала деньги своей сестре, чтобы та могла оплатить обучение. На ней лежало все бремя семьи. Долги, оставшиеся от прогоревшего бизнеса отца, страдающая от хронического недуга мать, лечение которой требовало больших затрат. Порой ей казалось, что она больше не выдержит, что не сможет и дальше нести это бремя. Но сейчас, держа Ван Му за руку, она чувствовала себя в полной безопасности. «Ты выглядишь очень усталой», — Лушен не мог не заметить застывшую в ее глазах мольбу и страх отказа. «Я», — Чжэньхэ кивнула. «Да, устала, но я уже к этому привыкла». Она выдавила из себя улыбку, чтобы не выглядеть слишком жалкой. «Жизнь – это взятие на себя ответственности. Временами я чувствую себя так же», — глубоким голосом сказал Лушен. «Если ты будешь усердно работать, тебя будет ждать в зале 9 жизней хорошее будущее». «Я тоже так думаю», — Чжэньхэ ярко улыбнулась. «Но я хочу следовать за тобой. Ты не против?» «Почему?» – удивился Лушен. «Потому что ты – значимая фигура. Следовать за тобой намного перспективнее, чем бороться в одиночку», — искренне улыбнувшись, ответила Чжэньхэ. На самом деле, больше всего ее сейчас волновало испытанное только что чувство безопасности. Посмотрев ей в глаза, Лушен убедился, что она действительно искренна. Как оказалось, девушка не знала его истинного статуса в организации. Она просто хотела за ним следовать. Как говорится, зачем становиться в конец очереди, если твой знакомый стоит впереди тебя? Улыбнулась Чжэньхэ. «Корпорация 9 жизней очень большая. Подозреваю, что в ней очень много разных фракций. Но я предпочитаю сначала взобраться на знакомый холм, чем штурмовать неизведанные вершины». Эта девушка была действительно умной. Она умела использовать выпавший ей шанс, при этом оставаясь очень честной. Это было очень редким качеством. Лушен некоторое время молчал. «Можешь, но у меня нет недостатка в помощниках. Сначала ты…» Внезапно он замолчал. Его взгляд переместился куда-то за спину Чжэньхэ. В какой-то момент там появилась длинноволосая девушка. Когда Лушен увидел эту девушку, зрачки его глаз резко расширились. Он выглядел удивленным. «Ты, что ты здесь делаешь? Пришла на тебя посмотреть». Девушка была одета в клетчатое черно-белое шерстяное платье, плотно облегающее ее тело и подчеркивающее идеальную фигуру. Из-под подола выглядывала пара длинных стройных ног, обтянутых черными колготками. «Я могу остаться только на несколько дней. Это просто аватар, который долго не продержится», — улыбнулась девушка. «Я очень рад тебя видеть». Сделав несколько шагов вперед, Лушен взял девушку за руку. «А потому, когда я уйду, тебя будет сопровождать Чжэньхэ. Она мне нравится больше, чем Ся Чинлин», — продолжая улыбаться, добавила девушка. «Зачем? Ты разве не ревнуешь?» — удивился Лушен. «Это просто игрушка. Если нравится, хорошо, а не нравится, просто съешь». Слова девушки заставили Лушена вздрогнуть. Ван Цзин, которую он знал, не была такой. Она не была такой равнодушной к чужой жизни. Он не знал, хорошее это изменение или плохое, но оно ему не нравилось. Он считал, что даже к еде нужно относиться с уважением. «Я понимаю, ты из тех, кто перед едой любит молиться», продолжая улыбаться, сказала Ван Цзин. «На самом деле, тебе не нужно обо мне заботиться. Ты не нравишься мне такой», нахмурился Лу Шен. А такой, отпустив его руку, она закружилась. Длинные черные волосы закружились вместе с ней, источая упоительный аромат. Она начала дурачиться, то кружась, то крепко прижимаясь к Лу Шену телом. Ее грудь плотно прижималась к животу Лу Шена. Все это время молча наблюдавшая за происходящим Чжэньхэ тихо вскрикнула. Она решила сблизиться с Лу Шеном после того, как познакомилась с этой девушкой, Ван Цзин. К слову сказать, по совету последней, она даже не подозревала, что Ван Цзин и Ван Му связывают такие отношения. «Ну что, хочешь меня съесть?» Подняв голову, Ван Цзин посмотрела на Лу Шена затуманенным взглядом. «Я приготовила для тебя подарок, он спрятан внутри этого тела, но тебе еще нужно будет его найти». Не говоря ни слова, Лу Шен подхватил ее на руки и широким шагом направился к одному из отсеков. Щеки Чжэньхэ покраснели, она сразу догадалась, что они собираются делать. Кружившаяся в ее голове перед этим мысль в мгновение ока исчезла, и то верно. Как может такой мужчина обратить внимание на обычную девушку? Она чувствовала разочарование. Бум. Но не прошло и 5 минут, как ведущая в отсек дверь распахнулась. А где сестра Ван Цзин? Чжэньхэ опешила, увидев, что комната пуста. Я ее съел. Лу Шен кончиком пальца прикоснулся к нижней губе, после чего задумчиво посмотрел на изящную платиновую шкатулку. А, вытаращила глаза Чжэньхэ. Ха-ха-ха-ха-ха. По темному пространству разнесся громкий смех, вибрирующий подобно раскатам грома. Сидящая в центре белого пламени Ван Цзин нахмурилась. Ее обычно белое словно нефрит лицо раскраснелось. Он действительно его съел. Ха-ха-ха-ха. Ее учитель так сильно смеялся, что с трудом мог поддерживать проекцию. Он смеха у него даже начались судороги, и он вынужден был схватиться за живот. Он мой младший брат еще слишком молод. Он не понимает, выдавила из себя Ван Цзин. Я же тебе говорил, просто отправь ему эту ведь. Но ты хотела показать ему свою нежность. Смотри, что из этого вышло. На глазах учителя от смеха выступили слезы. Ничего страшного, это просто игрушка. Я сама предложила ему ее съесть. Мне все равно, стиснув зубы, сказала Ван Цзин. Ну да, ну да. Ты потратила полдня на создание аватара и прорву энергии на телепортацию в этот сверхвысокоэнергетический мир. Конечно, как будущей повелительнице дьявольского пути тебе должно быть все равно, учитель примирительно взмахнул рукой, после чего вытер выступившие на глазах слезы. Ладно, раз уж предмет уже доставлен, хорошенько потренируйся. Больше я ничем не могу тебе помочь, сделав паузу, старик продолжил. Не беспокойся о своем брате, он не умрет. Бесформенного небесного дьявола не так-то просто убить. Да, Ван Цзин чувствовала себя беспомощной. Впрочем, ей уже не было так стыдно, как раньше. Она решила, что во время следующей встречи со своим братом будет изъясняться предельно ясно во избежание подобных недоразумений. «Я просто пошутил», — пояснил Лу Шен. «Было кое-что, чего Чжэньхэ никак не могла понять. Они ехали на машине в направлении главной базы зала 9 жизней. Поскольку Чжэньхэ была выбранной Ван Цзин игрушкой, Лу Шен подозревал, что его сестра что-то с ней сделала. Именно поэтому он взял девушку с собой, решив сделать ее своим временным помощником. Естественно, это вызвало у Вэй Чжэньюэ недовольство. Время от времени она поглядывала на Чжэньхэ недобрым взглядом. Однако Чжэньхэ этого, похоже, не замечала, продолжая мягко улыбаться Вэй Чжэньюэ. Возвращайся на главную базу. Если возникнут какие-то проблемы, решай их по своему усмотрению. Доложишь мне, когда зачистка будет полностью завершена, скомандовал Лу Шен. Понял, поняла. Вэй Ханьдун и Вэй Чжэньюэ ответили в унисон. Чжэньхэ мысленно себя похвалила, в очередной раз убедившись, что приняла верное решение. Положение Ван Му в корпорации 9 жизней явно было не низким. Автомобиль медленно остановился перед неповрежденным стоэтажным зданием. Лу Шен и трое его подчиненных один за другим выбрались из машины. Стоявший у входа ученик зала 9 жизней идентифицировал их личности. После проверки, отдав прибывшим честь, он пропустил их в вестибюль здания. В вестибюле к этому времени в 2 ряда выстроились одетые в черную экзоскелеткую броню члены зала 9 жизней. Рост каждого из них превышал 2 метра. Их сильные мышцы перекатывались под сияющей холодным блеском броней, излучая ощущение силы. Лу Шен вошел в вестибюль первым. В центре стояли покрытые ранами братья Бай. «Ребята, что с вами произошло?» Остановившись перед своими главными учениками, тихо спросил Лу Шен. «Несколько мастеров заблокировали особняк семьи Бай. Чтобы выбраться, нам пришлось прорываться с боем». Глаза Бай Цзюньчина наполнились гневом. «Наш отец все еще находится в реанимации. Врачи говорят, он может умереть. Учитель, помогите нам». «Не волнуйтесь», кивнул Лу Шен. «Ребята, идите, приведите себя сначала в порядок. Потом расскажите мне все, что знаете об атаковавших вашу семью людях, и составьте мне их портреты». «Все уже сделано, учитель». Бай Цзюньчен всегда был человеком собранным, пунктуальным и дотошным. «А это кто?» — посмотрел он на стоявшую рядом с Лу Шеном Чжэньхэ. Девушка выглядела растерянной. Следуя за Ван Му, она все больше убеждалась, что этот мужчина далеко не прост, и что его положение в корпорации намного выше, чем она изначально думала. Судя по количеству вышедших его поприветствовать людей, он, по меньшей мере, был одной из ключевых фигур корпорации. Когда на нее уставились налитые кровью глаза Бай Цзюньчина, ей на мгновение показалось, что на нее смотрит свирепый, плотоядный зверь. Она инстинктивно задрожала от страха. Она просто обычный человек. Не пугая ее, Вэй Ханьдун закрыл девушку собой, загораживая Бай Цзюньчину обзор. «Обычный человек, люди, следующие за учителем, не могут быть обычными», — рассмеялся Бай Цзюньчен. «Извини, я был слишком груб», — посмотрев на девушку, извинился он. Открыв рот, Чжэньхэ поняла, что ей недостает смелости что-то ответить. Глава 1065. Встреча, часть 1. Приготовьтесь. Позовите остальных. Лу Шен посмотрел на часы. Пришло время устроить небольшое собрание. Да, тут же откликнулся Вэй Ханьдун и еще несколько мужчин. Ся Юй, ты займешься тренировками Чжэньхэ. Чтобы за мной следовать, нужно иметь хорошую основу, пояснил он. А, опешила Чжэньхэ. Начать с самых азов? Вэй Чжэньюй тоже была удивлена. Она всегда думала, что была доверенным лицом учителя. Но как оказалось, все это время она была всего лишь его помощником. Да, начни с основ. Потом по достижении нужного уровня, переведешь ее в подразделение трех мудрецов, а только потом в главное подразделение. Если, конечно, она сможет прорваться, равнодушно сказал Лу Шен. Он не собирался относиться к Чжэньхэ по-особенному. Поскольку ее выбрала сама Ван Цзин, она явно не была обычным человеком. В ней наверняка было что-то особенное, поэтому он решил начать с самого начала, работая по нарастающей. «Я поняла, буду усердно работать». Чжэньхэ, похоже, тоже что-то поняла. Возможно, этот день станет в ее жизни поворотным моментом. И она, простой внештатный сотрудник, сможет официально присоединиться к залу девяти жизней, стать элитой. Если она будет достаточно упорной, ее судьба кардинально изменится. У такого мужчины, как Ван Му, наверняка не было недостатка в женщинах. В таком случае, рядом с ним могли остаться только те, кого он считал полезным. Только способных людей он поведет за собой. «Все, идите. Поговорим, когда ты достигнешь нужного уровня». Лу Шен больше не занимался обучением новичков. Его главные ученики были достаточно сильны и квалифицированы, чтобы тренировать людей. Хотя техника, которой они обучали, была довольно сложна, благодаря тому, что Лу Шен ее систематизировал, при должном упорстве ею можно было овладеть. После того, как Вэй Чжэньюй увела Чжэньхэ, Лу Шен вместе с Вэй Ханьдуном и остальными мужчинами вошел в лифт. Внутренняя дверь золотистого лифта подобно зеркалу отражала лица вошедших внутрь людей. Только сейчас Лу Шен понял, насколько сильно за прошедшее время изменился. Разница между тем, каким он был, когда только пришел, и каким стал, была слишком очевидной. Нынешний он все меньше походил на Ван Му, постепенно превращаясь в оригинального Лу Шена. Лу Шен задумчиво уставился на свое лицо. «Дзинь!» Лифт остановился. Двери открылись. Вэй Ханьдун с другими подчиненными окружили Лу Шена, едва тот вышел в коридор. «Пойдем, подождем, пока все соберутся». Лу Шен направился в главный конференц-зал здания. Су Цин со своими товарищами по команде сидела в летящем над городом планере. Через боковые окна похожего на диск судна они смотрели на проплывающий внизу Аньмин, превратившийся в постапокалиптические руины. На красивом лице Су Цин промелькнула тень радости. «К счастью, в этот раз я не ошиблась с выбором. Правда, было очень рискованно. Одно неверное движение, и можно было погибнуть. Кстати, а где Зейфер Дриди?» прокашлившись, спросил сидевший с ней рядом Дин. Ранее ему пришлось прикрывать нескольких членов своей команды, а он, между прочим, до сих пор восстанавливался после взрыва, повредившего его внутренние органы. «Ты спрашиваешь о главном герое сюжета?» – нахмурилась Су Цин. «Кажется, он был нанят лишь Ацзуном в качестве личного телохранителя». «Да, сюжет все же дошел до этого момента. Именно в компании лишь Ацзуна он должен был попасть в опасный переплет, апофеозом которому станет неожиданное открытие. Являясь одним из наследников великой имперской семьи, лишь Ацзун, однако, по собственной воле прозябает на этой глухой планете. С какой стороны не оценивай сюжет, все это выглядит слишком притянуто за уши», — задумчиво пробормотал Дин. «Корпорация Цзюи, главный офис которой находится на этой планете, считается крупнейшей технологической компанией империи. Ничего удивительного, что он контролирует ее лично», — пожала плечами Су Цин. «Но даже если все это сделано только ради развития сюжета, мы ничего не можем сделать. Кстати, в последнее время очень много перерожденных пыталось атаковать лишь Ацзуна, но с ним по-прежнему все в порядке. Он продолжает различные мероприятия и встречи». Дин в ответ промолчал. Ассасин явно колебался, когда говорил по ментальной связи. «Ребята, как думаете, что произойдет, если мы передадим эту информацию залу девяти жизней? Ты ведь уже видел, насколько силен Ван Му. Он намного сильнее и влиятельнее, чем в оригинальном сюжете. Если правильно его направлять, он будет нам полезен», — предложила Сэнди. «Лишь Ацзун не сможет победить корпорацию девяти жизней, так что в твоих словах есть смысл», — кивнула Су Цин. «Но даже если Ван Му получит шанс, изначально принадлежащий главному герою, сможет ли он победить этих двоих? Это невероятно могущественные боссы, способные разрушать звезды и планеты. Нет, но оригинальный главный герой смог сбежать с этой штукой. Ван Му намного сильнее оригинального главного героя, и мы можем этим воспользоваться», — сказала Сэнди. «Давайте пока понаблюдаем. Скоро к Ван Му явятся люди из Синей Звезды и предложат ему стать их подчиненным. Согласно оригинальному сюжету, Ван Му откажется, тем самым разозлив другую сторону. Таким образом, он станет врагом и Синей Звезды, и Альянса Менталистов, из-за чего Зал Девяти Жизней лишился покровителя. Мы должны вмешаться в этот эпизод. Представитель Синей Звезды только выглядит сильным, а на деле он слабак. Прибыв сюда, он будет вести себя очень высокомерно, словно он в этом мире самый могущественный человек», — улыбнулась Су Цин. «Не забывайте, что мы сами все еще являемся членами Синей Звезды, и нас послали следить за залом девяти жизней. К счастью, к этому парню несложно втереться в доверие», — сказал Ассасин. «Когда придет время, инъекция сделает свое дело. Помнится, именно так главный герой избавился от него в оригинальном сюжете. Обычный дурак, которого очень легко обмануть», — улыбнулась Су Цин. Члены команды в ответ расслабленно рассмеялись. Теперь им осталось дождаться, когда явится тот высокомерный красавчик и поссорится с залом девяти жизней. Они же нагрянут в решающий момент и спасут положение. Этот ход сделает их роль в сюжете более значимой. «Ох, ваш путь боевых искусств ослепителен, словно солнце, несравнимо яркий. Я действительно впервые в жизни вижу подобную мощь». Это был просторный конференц-зал. Лу Шен сидел, откинувшись на широкую спинку обтянутого черной кожей кресла. Его руки расслабленно покоились на подлокотниках. Он спокойно смотрел на стоящего перед ним молодого человека в белом костюме, без устали осыпающего его комплиментами. «Мастер зала Ван, то, что сделал Низерн, было его личной инициативой. Я прибыл, чтобы от имени организации принести вам искренние извинения. Уверен, человек вашего уровня сможет простить нам этот небольшой проступок. Все в порядке. Мы с Низераном уже все уладили. Я никогда не был злопамятным человеком. Давайте не будем об этом вспоминать», — небрежно сказал Лу Шен. Он чувствовал, что не сможет слишком долго выносить лесть этого болвана. Он как раз собирался начать совещание, когда появилась эта группа из Синей Звезды, возглавляемая этим чванливым красавчиком Сисяном. «Вы действительно могущественный и великодушный человек. Что еще можно ожидать от лидера великого зала девяти жизней? Этот парень был слишком сладкоречивым. Сегодня я прибыл не только для того, чтобы извиниться, но и чтобы от имени Синей Звезды предложить залу девяти жизней более всестороннее сотрудничество. Я надеюсь, что зал девяти жизней будет тренировать для нас смертников на постоянной основе». «Смертников?» — приподнял бровь Лу Шен. «А вы видели людей, которых передали нам раньше? Да, и мы очень довольны. Ваша спецподготовка очень эффективная. На самом деле, этот парень был очень высокомерным представителем второго поколения. Но посмотрев видеозапись произошедшего недавно поединка, он понял, что сила стоящего перед ним мастера зала находится, самое меньшее, на уровне, эквивалентном менталисту уровня Венагу. Такой талант был сокровищем, более редким, чем находящиеся на грани вымирания животные. Интересно, если бы менталист начал изучать технику, культивируемую мастером зала, насколько сильным он бы стал, он не мог себе этого представить. Именно поэтому он собирался приложить все усилия, чтобы уговорить Ван Му присоединиться к Синей Звезде. На самом деле, изначально наши руководители хотели, чтобы зал девяти жизней просто к нам присоединился. Таким образом, вы получили бы от нас всестороннюю поддержку, а мастер Ван стал бы нашим постоянным тренером по боевым искусствам. Но он улыбнулся. Но они увидели, как мастер зала сражается, и изменили свое решение. Вы являетесь могущественным мастером, которому подчиняется огромное количество сильных мастеров боевых искусств. Такая сила достойна того, чтобы стать нашими партнерами. Спасибо за комплимент. Для меня большая честь быть партнером такой могущественной организации, как Синий Свет, улыбнулся Лу Шен. Он действительно был польщен. Если вы согласитесь к нам присоединиться, вас пригласят вступить в Верховный Совет Креста и стать одним из 50 полноправных членов. Вы будете обладать значительно большей властью, чем сейчас, очаровательно улыбнувшись, сказал льстивый красавчик. Ему действительно нравилась сила Лу Шена и скорость, с какой он тренировал своих подчиненных. Лу Шен и сам поднимался слишком быстро, а его сила была по-настоящему ужасающей. Вступив с ним в конфликт, они понесли бы слишком большие потери. Особенно сейчас, в критический момент, когда альянс менталистов буквально наступал им на пятки. Им следовало быть предельно осторожными. «Мне нужно подумать». Лу Шен не ожидал получить подобное предложение. Он, признаться, был удивлен. Если он сможет стать официальным тренером Синей Звезды, каждый ученик, прошедший через его руки, станет его глазами и ушами в этой странной организации. Но он не был уверен, что его не раскроют. Этот мир отличался от других. Уровень энергии был слишком высок, из-за чего здесь было довольно много могущественных монстров. Нужно было быть крайне осторожным. Я не могу так быстро дать вам ответ. Мне нужно время, чтобы как следует все обдумать. Не стал ходить вокруг да около Лу Шен. Естественно, такого рода предложения требуют времени для всестороннего анализа. Мы пробудем здесь неделю. Надеюсь, этого времени будет вам достаточно, чтобы решить. Кроме того, позвольте представиться. Меня зовут Си Сян, а моего отца Си Инь. Он член Совета Креста. Си Сян учтиво поклонился, после чего его фигура межденно рассеялась. Лу Шен задумчиво коснулся подбородка. В этот момент в дальнем конце зала медленно поднялась стройная фигура. «Мастер зала, это ничтожество Си Сян вам не солгал. Руководство действительно хочет, чтобы вы присоединились. Это был никто иной, как Низерн». Теперь этот парень обращался к нему со всем почтением. Хотя Си Сян тот еще пустозвон, его отец влиятельная фигура в Совете Креста. Он не стал бы шутить подобным. Глава 1066. Встреча, часть 2. Поговорим об этом в другой раз, у нас сейчас нет на это времени. Синяя звезда может подождать, а вот альянс менталистов вряд ли. Давайте сначала выясним, сможем ли мы справиться с альянсом менталистов в одиночку. Лу Шену были вполне ясны намерения Синей Звезды, обратившейся к нему с заманчивым предложением. Но альянс менталистов в ближайшем будущем должен был нанести удар. Эта огромная межгалактическая организация никогда не смирится с тем, что зал девяти жизней с планеты Байра дважды бросал им вызов. Ведь это в какой-то мере принижало их величие. Так что никто не сомневался, что они непременно попытаются отомстить. Это был всего лишь вопрос времени. Они хотят протянуть нам руку помощи, но я не уверен, что мы в ней нуждаемся, усевшись на свое место, заявил Чжэн Хуань. Кроме того, тот парень, Зейфер Дриди, уже стал телохранителем Лиша Цзуна, председателя корпорации Цзюи. Корпорация Цзюи, биофармацевтические технологии Цзюи. Насколько бы невежественным в коммерции не был Лу Шен, он слышал об этой компании. Не из-за чего-то другого, а потому, что эта компания производила 50% лекарственных препаратов, реализуемых на Байре. Да, интересы их корпорации охватывают многие сферы, не только биотехнологии, пояснил Чжэнь Хуань. «Должны ли мы с ними разобраться? Зачем нам это делать? Мы законопослушные, добропорядочные граждане. Разве могут ученики Зала Девяти Жизней быть нарушителями порядка?» Удивленно посмотрел на него Лу Шэн. Чжэнь Хуаню было чем на это ответить, но он не стал ничего говорить. «Поговори об этом с Су Цин. Интересно было бы узнать ее мнение. Возможно, этот человек, Ли Ша Цзун, является ключевой фигурой», небрежно сказал Лу Шэн. К настоящему времени судьба Зала Девяти Жизней уже была ясна. Если две главные силы обладают только той мощью, что демонстрируют сейчас, так называемая битва разрушения звезд может и не начаться. Откинувшись на спинку своего кожаного кресла, Лу Шэн задумался. Планета Байра, восточный Гучжоу, главный офис корпорации Цзюи. Внутри огромного треугольного серебристо-белого здания, в большом кабинете на сотом этаже, непривычно серьезный Ли Ша Цзун, соединив в замок пальцы рук и положив локти на подлокотники, сидел в кожаном кресле. Напротив него, через стол, сидела длинноволосая женщина в очках, терпеливо ожидая его ответа. Расследование относительно произошедшего в городе Аньмин провинции Арнас завершено. Это была внезапная вспышка какой-то искусственно измененной вирусной инфекции. С проблемой успешно справились местная охранная компания, военные и полиция. «Почему вы поставили охранную компанию на первое место?» Понизив голос, спросил Ли Ша Цзун. Этот парень в повседневной жизни был довольно легкомысленным, но, когда дело касалось работы, становился чрезвычайно серьезным и скрупулезным. Последствия этого инцидента были слишком значимыми. Весь Арнас был затронут. В город Аньмин со всей планеты было направлено большое количество следователей из главного управления. Выражение лица секретаря было как обычно спокойным. Эта охранная компания называется «Девять жизней». Это крупнейшее в Арнасе гражданское охранное предприятие. Она отлично себя зарекомендовала, приняв участие в нескольких антитеррористических операциях полиции. Что в вашем понимании значит «хорошо себя зарекомендовала»? Ли Ша Цзун взял в руки лежащий на столе документ. «За день было уничтожено 230 тысяч зараженных вирусом», – прочитал он. «Это что, кто-то решил меня разыграть? Как может быть гражданское охранное предприятие настолько могущественным? Мы не смогли выяснить подробности», – склонив голову на бок, – сказала секретарь. «Я собираюсь обратиться к разведывательному отделу, чтобы они собрали больше информации». «Не нужно», — Ли Ша Цзун поднялся. «Эти люди прислали мне официальное письмо с просьбой о встрече». «Ладно, можете идти». «Да», — секретарь, поднявшись, быстро покинула кабинет. Выдохнув, Ли Ша Цзун нажал кнопку на селекторе. «Председатель, человек, которому вы назначили встречу на это время, прибыл», — прозвучал приятный, похожий на машинный, женский голос. «Направь их сразу в условленное место». «Хорошо». Выдохнув, Ли Ша Цзун достал из ящика стола сигарету и прикурил. Вскоре после этого из-за двери донесся звук легких шагов. Тук, тук, тук. В дверь тихонько постучали. «Войдите», — спокойно сказал Ли Ша Цзун. Дверь с щелчком открылась. Внутрь вошел высокий, крепкий мужчина средних лет с черными, как смоль, волосами. В руке он нес маленький серебристый чемоданчик. «Босс, вы хотели меня видеть?» – глубоким голосом спросил мужчина. «Да, через несколько минут мне предстоит встреча с группой очень беспокойных людей. Мне понадобится защита твоей команды», – прямо сказал Ли Ша Цзун. «С кем? Статус? Сила? Кто-то из руководства Зала Девяти Жизней из провинции Арнас? Думаю, это будет их босс». «Без проблем», – кивнул мужчина. «Что насчет вашего новичка, Зейфера Дриди?» – внезапно спросил Ли Ша Цзун. «Он самый многообещающий новичок этого года, бывший член Альянса Менталистов», – сказал мужчина. «Возьми его с собой», – кивнул Ли Ша Цзун. «Не знаю, в чем причина, но гости хотели, чтобы он присутствовал на встрече», – удивился мужчина. «Пойдем, нас уже ждут». Поднявшись, Ли Ша Цзун направился к двери. В сопровождении нескольких телохранителей Ли Ша Цзун медленно спустился с вертолета. Затем вошел в лифт, расположенный сбоку от взлетной площадки. Лифт стремительно мчался вниз, в подземный исследовательский комплекс, расположенный на глубине нескольких сотен метров. Дверь лифта открылась. Сменив еще несколько лифтов, он вошел в богато украшенный белый зал. Осмотревшись, он увидел крупного мужчину с клюшкой для гольфа в руках, который в этот момент загнал небольшой белый шарик в лунку. Приблизившись, Ли Ша Цзун улыбнулся. «Ха-ха-ха, вы ведь господин Ван Му, лидер Зала Девяти Жизней, рад знакомству». Отложив клюшку, Лу Шэн, обернувшись, посмотрел на Ли Шацзуна. «Взаимно, господин Ли. Я приехал, чтобы попросить вас об услуге. Мне нужно, чтобы вы исследовали тела зараженных вирусом мутантов. К счастью, мы смогли сохранить несколько образцов. Правда, что именно интересует мастера Вана? Какие мы должны провести исследования?» Сердце Ли Шацзуна дрогнуло. Он тщетно пытался получить по своим каналам подобные образцы, а они внезапно пришли к нему сами. «Я в этом не разбираюсь. Меня интересует, как работает этот вирус, есть ли лекарства, его убивающие и инкубационный период. Я просто хочу уничтожить эту заразу, чтобы она больше не могла навредить жителям нашей планеты, придав себе вид праведника», — заявил Лу Шен. «Мастера Зала Вана не зря называют защитником народа», — похвалил его Ли Шацзун. «Господин Ли тоже достоин того, чтобы возглавлять такую корпорацию, как Цзюи. Если говорить о коммерции, нам есть чему у вас поучиться», — с улыбкой ответил Лу Шен. Закончив хвалить собеседника, Лу Шен обвел взглядом его телохранителей. Его взгляд задержался на парне по имени Зейфер Дриди. В этом парне на вид не было ничего особенного. Мягкие черты лица и стройная, мускулистая фигура. Судя по всему, он был спокойным, уравновешенным человеком. Но его тело излучало мощную силу, заставляющую людей рядом с ним чувствовать себя очень неуютно. Кроме того, Лу Шен заметил среди телохранителей Ли Шацзуна трех высших менталистов. Такая команда была слишком сильна, чтобы использовать ее в пределах подобной борьбе планеты. Ладно, Лайс, являясь высшим менталистом, смог привлечь на Арнас своих товарищей. Но чтобы кто-то использовал высших менталистов всего лишь в качестве телохранителей, насколько я знаю, вы скупаете повсюду лизардитовые шахты. У корпорации Цзюи есть партнеры, задействованные в этой отрасли. Если вам интересно, мы можем вас с ними свести, внезапно предложил Ли Шацзун. Стоявший позади него начальник его охраны несколько раз посылал ему сигналы о высоком уровне опасности. Это означало, если противник решит нас атаковать, мы вряд ли сможем выйти из этого зала. Выходило, что даже капитан, являющийся высшим менталистом, не мог гарантировать его безопасность. Вопреки ожиданиям, Ли Шацзун не только не испугался, а напротив, заинтересовался. Как известно, чем больше риск, тем выше прибыль. Насколько велик был риск, настолько значимой будет прибыль. Ли Шацзун всегда в это верил. Поэтому, вместо того, чтобы побыстрее завершить встречу, он сыграл с Лу Шеном в гольф и рассказал о своем опыте управления компанией. Затем разговор коснулся службы безопасности. Лу Шен начал расспрашивать о сотрудниках, в том числе и о Зейфире Дриди. Ли Шацзун охотно отвечал. Но когда Лу Шен предложил помериться с членами его охраны силами, Ли Шацзун вежливо отказался. «Если это будет простой спарринг, своеобразный обмен опытом, я бы хотел попробовать», — внезапно сказал один из телохранителей Ли Шацзуна. Светловолосый молодой человек с лицом, не выражающим никаких эмоций. «Майер», — удивился начальник охраны необычному поведению своего подчиненного. «Я слышал, что мастер зала девяти жизней очень силен. Разве я могу упустить возможность проверить, насколько правдив этот слух?» Ровным, не несущим никакой угрозы тоном спросил блондин. Лу Шен улыбнулся. Он не собирался лично сражаться с обычным высшим менталистом. «Учитель, разрешите мне?» Из-за спины Лу Шена выступила неприметная черноволосая женщина. Майер собирался что-то сказать, но затем выражение его лица изменилось. «Все в порядке. Я готов сразиться с любым экспертом зала девяти жизней». Медленным шагом он обошел Ли Шацзуна. Его шаги в сердцах толпы отзывались странным ритмом. Бум! Внезапно он остановился. Затем пол под его ногами покрылся трещинами, а его фигура молнией устремилась к Лу Шену. Чи! В его руках вспыхнул серебристый огонек. Его скорость была слишком высокой. Настолько, что даже окружавшие Лу Шена мастера не успели вовремя среагировать. Его скорость была в два раза выше, чем у самого быстрого из них, Бай Цзюньчина. Процент ускорения был настолько большим, что изо рта и носа Майера полилась кровь. Это означало, что его внутренние органы были травмированы этим чрезмерным ускорением. Однако он не обратил на это никакого внимания, продолжая контролировать серебряную иглу. Собравшись с силами, он направил ее в лоб Лу Шена. «Убийца, остановите его!» Телохранители Ли Шацзуна, подчиняясь приказу, бросились вперед. Однако Майер был слишком быстр. Серебристая игла молнией устремилась вперед. В мгновение ока она достигла лба Лу Шена. «Харус передает тебе привет», — воскликнул Майер, глядя на Лу Шена наполненным ненавистью взглядом. Серебряная игла, внезапно изменив направление, устремилась к глазу последнего. Дзинь! Послышался тонкий звон. Лу Шен посмотрел на зажатую меж пальцев серебряную иглу. Сопровождавшие его люди даже не дернулись. Это покушение больше походило на плохо поставленную драму. Бум! Когда игла сломалась, тело Майра отлетело назад, словно его ударили невидимым исполинским молотом. Врезавшись в стену, он упал на землю. Глава 1067. Схватка. Часть 1. Бедное дитя. Если ты сейчас поспешишь, возможно, успеешь в последний раз увидеть Харус. Лу Шен небрежно выбросил сломанную иглу, после чего перевел взгляд на Ли Шацзуна. На чем мы остановились? Давайте продолжим. Опустив голову, Ли Шацзун посмотрел на умирающего Майра. Невозможно описать словами, насколько он был шокирован. Высший менталист. Выброс его сконденсированной силы был легко схвачен пальцами и разрушен. Быстро справившись со страхом, Ли Шацзун изменил разработанный ранее план. «Сегодня мне посчастливилось воочию увидеть впечатляющее мастерство господина Вана. Скажу, не покривив душой, сегодняшняя встреча стоила потраченного на нее времени. Хотелось бы узнать, заинтересован ли мастер зала Ван в создании совместно с корпорацией Цзюи сильнейшего на планете Департамента обеспечения безопасности. Дело в том, что наша корпорация разработала новый препарат, пока еще находящийся на стадии испытаний, который может значительно усилить человеческое восприятие». Сердце Лу Шена дрогнуло. От подчиненных ему перерожденных он узнал, что Ли Шацзун тайно разрабатывает таинственный препарат под названием «Сила иллюзий». Вот только процент успешного применения препарата был очень низким. По сюжету, единственным человеком, который успешно его усвоит, будет Зейфер Дриди. Остальные либо умрут, либо сойдут с ума. Лу Шен даже временами думал, что разработка этого препарата была прикрытием чему-то другому. Сила иллюзий. Конечно, я всегда с доверием относился к исследовательским возможностям корпорации Цзюи, улыбнулся Лу Шен, а про себя подумал. Мы встретились впервые, какое может быть доверие, но нельзя было забывать о вежливости. Улыбка на лице Ли Шацзуна стала еще шире. Скоро как раз будет готова новая партия экспериментальных образцов для тестирования. Если мастер зала Ван заинтересован, может пойти со мной посмотреть. Это для меня большая честь, протянув руку, сказал Лу Шен. Пожав друг другу руки, они одновременно улыбнулись. У нас есть 10 минут, чтобы прорваться и забрать препарат. С высшими менталистами не стоит связываться. Если мы за это время не сможем прорваться сквозь защиту, нам придется столкнуться с охраной корпорации Цзюи. В темной комнате негромко переговаривалось несколько черных теней. Силу иллюзии из этого сюжета хотя и нельзя назвать самым сильным читом, но она стала гарантией выживания главного героя, Зейфера Дриди, на протяжении всего пути. Благодаря ей он несколько раз смог выйти живым из безвыходных на первый взгляд ситуаций. Поэтому, мы должны его захватить. Верно. Мне сообщили, что ангелы и демоны уже начали войну. Не так давно был ранен один из членов команды ангелов. Воспользовавшись этим шансом, демоны бросились в атаку и ранили еще одного из них. Изначально ангелы были немного сильнее демонов, но сейчас разрыва почти не осталось. Лучшего шанса не будет. Точнее, другого шанса у нас не будет. Тогда давайте сделаем это. Да, от этого будет зависеть, ждет нас успех или неудача. Согласно оригинальному сюжету, в 3 часа дня в лаборатории произойдет взрыв. В тот момент, когда в воздухе распылится большое количество анестетика, в Зейфера Дриди вонзится сметенный взрывной волной шприц с экспериментальным образцом. Если мы хотим перехватить препарат, нам нужно успеть сделать это до взрыва. Испытательный корпус корпорации Цзюи, третий научно-исследовательский институт. Су Цин с другими членами своей команды сидела на противоположной стороне улицы и наблюдала за входящими и выходящими из здания института людьми. К сожалению, по какой-то неизвестной мне причине, Си Сян не поссорился с залом 9 жизней. Мы пытались это исправить, но ничего не смогли сделать, вздохнув, сказала она. Хорошая новость заключается в том, что мастер зала прислушался к нашему мнению. Но меня не покидает какое-то нехорошее предчувствие, нахмурившись, сказала женщина-медиум. Син-син, твои предчувствия всегда сбываются, поэтому я и решила приехать и понаблюдать. Поскольку Ван Му знает, что здесь произойдет, думаю, он подготовится. Существует ли на этой планете кто-то более беспокойный, чем зал 9 жизней. Боюсь, на всей Байре не найти более опасной организации. Дин покачал головой. Нам просто нужно сотрудничать с мастером Залованом, чтобы получить силу иллюзий. Чем сильнее будет зал 9 жизней, тем в большей безопасности мы будем. Недавно они официально присоединились к залу 9 жизней, покинув синюю звезду. Система Верховного Бога оповестила их, что они успешно присоединились к залу 9 жизней, секте, следующей дьявольским путем. Чего они не могли понять, как могла обычная охранная компания стать сектой, следующей дьявольским путем. Кто-то начал атаку. Внезапно воскликнула Су Цин, слегка наклонив голову. Все присутствующие одновременно посмотрели в направлении института. Они увидели красивую женщину с длинными синими волосами, одетую в белую мантию, похожую на те, что носили в средневековье. В ее руке сверкала голубая молния. Она швырнула молнию в направлении главного входа института. Бум! Двери разлетелись на куски. Огромная электромагнитная сила разошлась во все стороны. Мимо женщины промелькнуло несколько теней. В мгновение ока они исчезли внутри здания. Затем она сама, поднявшись в воздух, влетела внутрь, не обращая внимания на собравшуюся снаружи толпу зевак. «Эта идиотка! Она действительно ищет смерти!» Закатив глаза, сказала Су Цин. Спустя полминуты из здания института донесся отдаленный грохот. Защита института прорвана. «Два из трех наземных уровней уже вскрыты», — быстро сказала Синсин, женщина-медиум. «Одновременно действуют три команды. Три. Проклятие. Они что, договорились?» Выражение лица Су Цин изменилось. Она резко вскочила со своего места. «Вперед! Давайте тоже пойдем!» Подземная экспериментальная зона. Лу Шен следовал за Ли Ша Цзуном, медленным шагом обходящим лаборатории испытательного комплекса научно-исследовательского института. Последние несколько дней он занимался исключительно поглощением ментальной энергии из лизардитов. Но внезапно к нему явилась Су Ци. Она рассказала, что сегодня в испытательном комплексе научно-исследовательского университета Зейфер Дриди получит очень странную способность. Поэтому Лу Шен, изначально планировавший уединиться и заняться культивированием, вынужден был напроситься в гости к Ли Ша Цзуну. Он не ожидал, что все начнется сразу после его приезда. Он уже пообещал Синей Звезде присоединиться к организации и стать одним из членов Высшего Совета Креста. Вскоре должна была пройти церемония принятия. Чтобы стать одним из членов Совета, ему нужно было в одиночку отправиться в штаб-квартиру Синей Звезды, в центр Серебряной Галактики, планету Хаин. Это была прекрасная возможность увидеть одну из самых могущественных сил этого мира. От Си Сяна он узнал, что в составе Синей Звезды было несколько манипуляторов темной энергии, способных предсказывать будущее. Один из них уже давно перестал быть человеком. Это было массивное даже по меркам галактики тело, основой которого был мозг и механические системы, питаемые энергией внутренних ядер нескольких распавшихся планет. Оно включало в себя ядра пяти огромных планет. Ментальная сила, соединенная с подобной технологией, была настолько мощной, что даже Лу Шен был впечатлен. Чего еще можно было ожидать от сверхэнергетической вселенной? Это существо было почти таким же сильным, как звезда смерти из мира небесных дьяволов. Нынешний Лу Шен еще был очень далек от подобного уровня. Поэтому, вновь обретя цель, он начал лихорадочно поглощать заключенную в лизардитах энергию. Ему нужно было как можно быстрее достичь уровня элит Синей Звезды. БЖЖЖ. Потолок над ними снова сотрясся от мощного толчка. Лицо Ли Ша Цзуна даже не дрогнуло. Похоже, он совсем не волновался. «Видимо, я действительно удачливый человек. Мне повезло встретиться с мастером зала в этот критический момент. Этим маленьким наивным воришкам очень не повезло», — с улыбкой сказал он. «Господин Ли шутит, даже если бы меня здесь не было, служба безопасности корпорации Цзюи не позволила бы им прорваться. Разве я не прав?» — улыбнулся Лу Шен. «По правде говоря, менталисты из нашей службы безопасности сегодняшним утром отправились практически на другую сторону планеты, разобраться с возникшей там проблемой», — честно признался Ли Ша Цзун. «Если бы вас не было, в случае прорыва мне осталось бы только сдаться или умереть. Так что, мастер Зала Ван, можно сказать, вы спасли мне жизнь». «Возможно». Лу Шен посмотрел через стекло на извивающуюся на лабораторном столе чью-то плоть. Сверху, из-за пределов этого подземного уровня, то и дело доносились тихие крики. Словно кто-то все же сумел прорваться в здание и сейчас сражался с охранной. «Цзюнь Чен, иди, разберись с ними, не поворачивая головы», — сказал Лу Шен. «Можете на меня положиться, Выплюнув зубочистку, которую по привычке держал во рту, Бай Цзюньчен направился к выходу. Бум! Вскоре после этого вверху загрохотало, сразу после этого доносившиеся снаружи крики стихли. Этот парень заслуживает звания командира зала девяти жизней. Такая удивительная сила. Чем больше Ли Ша Цзун соприкасался с залом девяти жизней, тем сильнее тревожился. Порой ему казалось, что он имеет дело с огромным чудовищем, которое может сожрать его одним укусом. «Давайте продолжим обход», — улыбнулся Лу Шен. Бум! Ладонь Бай Цзюньчина, приняв форму волчьего когтя, молнией пронзила горло двух черных теней. Брызнула кровь. Два человеческих тела, зашатавшись, рухнули на землю. За его спиной распахнулась пара мясистых крыльев. Словно фантом он промчался по коридорам. Перерожденные умирали прежде, чем успевали что-то понять. Некоторым он просто отрывал головы. Проклятие! Это Бай Цзюньчен, король волков из зала девяти жизней. Уходим быстрее! Закричал кто-то. Расправив мясистые крылья, Бай Цзюньчен полетел в сторону, откуда доносился голос. Многие из так называемых перерожденных умерли прежде, чем успели активировать свои способности. Слишком слабые, слишком хрупкие. Презрительно скривился Бай Цзюньчен, после чего резко ускорился. Он бросился вперед, крыльями подняв сильный ветер. Дзинь. Перед ним внезапно возникла золотая стена, созданная из ментальной энергии, которая заблокировала его удар. Его с двух сторон окружило несколько золотых игл. Молниеносно отлетев назад, Бай Цзюньчен завис в воздухе посреди прохода. Наконец, хоть что-то, слизнув кровь с руки, он хищно улыбнулся. «Я его задержу. Продолжайте двигаться дальше». В конце прохода появился седовласый мужчина в белой маске. Да, мимо него пронеслось несколько белых фигур. Фигура Бай Цзюньчена замерцала, когда он попытался их перехватить. Но он снова был заблокирован золотой стеной. «Куда собрался?» – проворчал седовласый мужчина. Глава 1068. Схватка, часть 2. Лу Шен не слишком много знал о перерожденных, но общее представление имел. Особенно после того, как он взял под контроль так много перерожденных и узнал от них об этом так называемом сюжете. Потом он начал сомневаться, что эти люди изначально были кем-то рождены. Постепенно он более-менее понял принцип перерождения, но он так и не смог выяснить, какую цель преследовал этот так называемый верховный бог. У него не было возможности это узнать. Вырастить толпу перерожденных и заставить их друг с другом сражаться, чтобы в итоге остались самые талантливые. Какой будет конечная цель этих людей? Лу Шен задумчиво посмотрел на извивающиеся в испытательной камере куски плоти. Бум! Внезапно за их спинами взорвалась стена. Лу Шена и Ли Ша Цзун тут же окружили охранники. Выражение лица Ли Ша Цзуна изменилось, но посмотрев на невозмутимого Лу Шена, он быстро успокоился. «Давайте узнаем, что нужно этим незваным гостям». Кто бы мог подумать, что Цзюньчен не сможет их остановить? Придя в себя, Лу Шен с интересом посмотрел на взорванную стену. Он впервые видел таких могущественных перерожденных. К примеру, Су Цин и члены ее команды не были для Бай Цзюньчена серьезными противниками. Будучи одним из его главных учеников, которого он постоянно направлял и укреплял, Бай Цзюньчен обладал огромной силой и превосходной скоростью. Кроме того, в волчьей форме он был невероятно вынослив. Скорость и выносливость, этих двух характеристик было достаточно, чтобы уничтожить любого противника, даже если это был неравный бой. Лу Шен пристально посмотрел на прошедших через пролом в стене людей. То, что он увидел, превзошло все его ожидания. Двое людей в белых масках имели на своих телах явные признаки перерожденных. Их выдавала хаотичная, слишком пестрая аура силы. Однако их сопровождали люди в форме с эмблемой черного двуглавого орла. Похоже, эти люди были из какой-то организации. «Кто из вас Ли Ша Цзун?» – холодным тоном спросил возглавляющий группу мужчина в белой одежде. Протянув руку, Лу Шен остановил собиравшегося что-то сказать бизнесмена. «Какова цель вашего вторжения? Вы можете мне это объяснить?» Когда взгляд седовласого мужчины упал на Лу Шена, его глаза сузились. «Мастер зала девяти жизней Ван Му, мы не имеем к вам никаких претензий. Если вы не станете вмешиваться, мы преподнесем вам потом ценный подарок». «Ценный подарок? Что за подарок?» Лу Шен улыбнулся. Самих себя, человек в белом от его слов на мгновение потерял дар речи. «Прошу прощения, господин Ван Му, зал девяти жизней подозревается в причастности к теракту. Мы инспекторы, присланные главным офисом Имперского альянса менталистов. Надеюсь, вы будете с нами сотрудничать, Холодно сказала все это время молчавшая седовласая женщина в форме с двуглавым орлом. Имперский альянс менталистов, услышав это название, Лушен перестал улыбаться. Бум, бум, бум. Из тени сбоку медленно вышла высокая фигура, покрытая красными шипами. Мастер зала, предоставьте это мне. Вам есть, чем заняться помимо этого. Это был Аншер. В отличие от Хунцы, использующий ядерную энергию, он предпочитал электромагнитную. Он не только носил экзоскелетную броню, но и добавил к системе разрушитель технику контроля электромагнитной энергии. Кивнув, Лушен шагнул влево, собираясь продолжить осмотр. Хотя лишь Ацзун нервничал, сейчас он мог только следовать за Лушеном в окружении своих телохранителей. Жить надоело, схватите их, прорычал мужчина в белой одежде. Услышав его приказ, к ним устремились и люди в белой одежде, и члены альянса менталистов. Потоки серебристого песка, вылетевшего из множества оружий, полетели в направлении лишь Ацзуна и группы его телохранителей. Магнитное вращение. Аншер сжал кулак, и пространство вокруг мгновенно окутала невидимая сила. Серебряный песок тут же завяз в воздухе, не способный двигаться дальше. Лушен больше не обращал внимания на то, что происходило за его спиной. Он был уверен в силе Аншера, который был одним из его самых сильных учеников. Последний никогда бы не стал говорить того, в чем не был уверен. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как перед ним, рядом с большим стеклянным контейнером, появилась рыжеволосая женщина, вооруженная красным копьем. Лишь Ацзун, сопротивление бесполезно. Отдай препарат, и мы уйдем. Женщина медленным шагом направилась к Лушену и стоящей с ним рядом группе людей. Лушен сразу разобрался в сути происходящего. Должно быть, эта команда перерожденных присоединилась к альянсу менталистов. Поскольку они не были уверены, что смогут справиться с этим делом в одиночку, они попросили помощи у альянса. После того, как Лушен присоединился к синей звезде, он больше не мог ни маневрировать, ни сохранять нейтралитет. Лушен посмотрел на стоящую перед ним женщину. Эти перерожденные встречались повсеместно. По его мнению, их было слишком много. «Аншер, убей ее», — равнодушно сказал он. Бум. Промчавшаяся мимо него красная фигура внезапно тяжело рухнула на землю. Его свирепый ученик Аншер был повержен. Лушен остановился. Освещавшая его лицо мягкая улыбка, наконец, исчезла. Аншер с трудом поднялся на ноги. Его тело было покрыто кровью, словно он только что пережил ожесточенную битву. С какой бы стороны Лушен не смотрел на произошедшее, он был уверен, что никто из этих людей не мог так сильно ранить его ученика. Щелк, щелк, в этот момент послышались щелчки, словно кто-то взвел предохранитель на оружие. В темноте коридора засверкали голубые искры. Затем появился портал, их которого начали выбегать одетые в синюю экзоскелетную броню солдаты. Они направили на Лушена и остальных дуло странного, тяжелого даже на вид оружия. «Прошу прощения, уверен, Харли уже успела вам сказать, что альянс менталистов издал официальный указ о проверке зала девяти жизней». Шагнув вперед, глубоким тоном сказал мужчина в белой маске. «Указ о проверке?» — повторил Лушен. «Я, Рамир Тилуя, командующий седьмым флотом, прибыл сюда по приказу нашего главнокомандующего Биллиана, чтобы задержать Ван Му, мастера зала девяти жизней». Голос мужчины был сильным, низким и четким. «Следуйте за мной, мастер зала Ван Му. Я требую предоставить мне иммунитет». Сердце Лушена дрогнуло. Подняв руку, он достал из кармана и тут же развернул золотой свиток. Свиток был исписан тонкими зашифрованными имперскими символами. Это была защита, которой его обеспечил Низерн. Не было ничего удивительного, что у имперского аристократа была такая полезная вещь. «Сожалею, но вы не являетесь имперским аристократом. По закону, этот документ не может освободить вас от ответственности за совершение тяжких преступлений», с невозмутимым видом заявил мужчина в белой одежде. «Поэтому, господин Ван, пожалуйста, следуйте за мной». Лушен сначала нахмурился, а после улыбнулся. Вот как, изначально он пришел сюда, чтобы посмотреть шоу, увидеть, как перерожденные будут сражаться за экспериментальный препарат, но внезапно он из наблюдателя превратился в главного героя. Альянс менталистов сделал шаг раньше, чем он ожидал. В тот момент, когда он послал Чжэн Хуаня и еще нескольких менталистов разобраться с семьей Харус, кто-то пришел арестовать его. Он осторожно свернул свиток. «Тогда, подойди и арестуй меня, если сможешь», он шагнул вперед, выходя из защитного круга телохранителей. От его тела начало распространяться странное, быстро усиливающееся давление. «Вот он я, давай, давайте, ребята, попробуйте ко мне подойти». Уголки рта Лушина слегка приподнялись. Давление продолжало нарастать. Щелк, пуленепробиваемое стекло сбоку от него, внезапно покрывшись трещинами, разлетелось на мелкие осколки. В прочном металлическом полу начали появляться разной глубины и размеров выемки. Члены альянса менталистов и перерожденные поначалу ничего особенного не ощущали. Но по мере того, как давление росло, им становилось все тяжелее его выдерживать. Двое из них, не выдержав, окружили себя щитом из ментальной силы. Один из перерожденных, чтобы снизить давление на команду, развернул защитный щит, накрывший всех его товарищей. Лоб человека в белом покрылся потом. Созданный им ментальный щит начал пульсировать. Кажется, он мог в любой момент треснуть, не выдержав перегрузки. «Ты осмелился сопротивляться», — прорычал он. Но звук его голоса до Лушина просто не дошел. Он был погашен кругом ужасающего давления. «Что ты там лопочешь? Я тебя не слышу», — улыбнулся Лушин. В его глазах медленно разгоралось темно-красное свечение. Щелк, и без того огромное давление снова усилилось. Пух, один из менталистов Альянса, изрыгнув кровь, потерял сознание. Другие начали испуганно пятиться. Только двое из них остались стоять на прежнем месте. «Ты посмел сопротивляться?» Тяжело дыша, прохрипел человек в белой мантии. «Извините, но я не слышу, что вы там бормочете», — улыбнувшись. Лушен медленно двинулся вперед. Его шаги были очень легкими, словно он прогуливался по городскому бульвару. Но эти легкие шаги набатом отзывались в сердцах его противников. Пух, еще один менталист сначала рухнул на колени, а после потерял сознание. Воздух был похож на горящее, пульсирующее пламя. По мере того, как Лушен приближался, обрушившееся на разум и тело людей давление становилось все сильнее. «Ты!» По телу манипулятора Рамира прошла легкая рябь, и его глаза налились кровью. Если вначале он мог защищать не только себя, но и своих подчиненных, то по мере приближения Лушина у него оставалось все меньше сил на других. Лушен продолжал медленно идти вперед. По мере сокращения расстояния давление увеличивалось в геометрической прогрессии. По щекам к подбородку Рамира ручейками стекал пот. Однако, когда капли падали вниз, они мгновенно испарялись. Над землей нависает безграничное небо. В отличие от него, у земли есть предел, поэтому только в небе можно почувствовать себя по-настоящему свободным. Как думаете, стремление стать свободным – это высокомерие или тщеславие? Внезапно задумчиво проговорил Лушен. Люди всегда будут стремиться к тому, что им недоступно, вздохнув, добавил он. «Ну а вы, ребята, что думаете по этому поводу?» Подняв руку, Лушен мягко коснулся пальцем лба мужчины в белой мантии. «Взреви, пылающий теневой дракон!» Внезапно выкрикнул кто-то. Одна из стен с грохотом взорвалась. Огромная волна черной энергии, в ширину достигающая нескольких метров, взревев, черным драконом устремилась к Лушину. К тому времени, когда Лушен обернулся, черный дракон уже находился в нескольких сантиметрах от его лица. Чи, бум. Однако в следующее мгновение вместо того, чтобы врезаться в Лушина, столб черной энергии устремился вверх. Пробив несколько перекрытий, он взмыл в небо. Покрытый белыми молниями черный столб, пронзив атмосферу, медленно вращаясь, несся в направлении далеких звезд. Поверхность Байры вокруг черного столба начала медленно раскаляться. БЖЖЖ. В темноте космоса, направляясь к Байре, медленно плыли огромные военные корабли. На серебристо-белых бортах кораблей отчетливо выделялись эмблемы Альянса Менталистов, черные двуглавые орлы. Внутри серебристой кабины, расположенной в задней части самого большого линкора, за пультом управления сидел одетый в белую военную форму грозный на вид старик. Его взгляд был устремлен на круг белого света, разгоравшийся на поверхности планеты. Глава 1069. Потрясение. Часть 1. Альянс менталистов сделал ход. Это был холодный, пустой зал, стены которого были выложены голубым камнем. На покрытом толстым слоем льда троне сидела седовласая женщина в темно-синей броне. Ее кожа была гладкой и безупречной, словно слоновая кость. Длинные, белоснежные волосы переливались на солнце подобно хрусталю. Черты ее лица были совершенными, словно у скульптуры, высеченной точнейшими инструментами. «Адмирал, отдайте приказ». В каменный зал один за другим вошла большая группа людей, одетых в черно-синюю броню. Их лица были скрыты за черными масками. Опускаясь на одно колено, они умоляли женщину. Поскольку они уже сделали ход, Нам не стоит затягивать с ответом. Пришло время напомнить им, что такое настоящий страх. Если мы сможем остановить их флот, уверен, для альянса менталистов это будет довольно болезненный удар. Несколько человек рвалось в бой. Женщина некоторое время постукивала костяшками пальцев по подлокотнику. «Есть ли сейчас на Байре наши люди?» «Наконец», — спросила она. «Да, это Си Сян, единственный сын советника Креста Си Эня и недавно присоединившийся к нам кандидат в советники Креста Ван Му, мастер зала девяти жизней», — быстро ответил один из мужчин. «Тогда начинайте», — холодно ответила женщина. «Они поймут, как ценна жизнь только после того, как многие из них умрут». «Да», — тут же откликнулось несколько фигур.